Вот он, бывший твой ордер. Заполнишь по собственному усмотрению. Заполню, милостиво согласился Устименко. И командировку мне нужно в Киев. Зачем это? Есть близ Киева больниц, посмотреть хочу. А в Париж не надо? И в Париж надо, серьезно глядя на Лосова, сказал Устименко. Только не теперь, нынче некогда, а вот погодя съезжу. Ты всерьез? Абсолютно. Это же до смешного доходит, всякие штуки с приоритетами. Почтенные люди, вроде академиков, вместо того, чтобы дело делать и науку вперед двигать, чуть не в 15 век залезли. Кто у кого, когда, что позаимствовал. Уж как больному важно, кто именно ртутную масть придумал. И, заметив, как поморщился Лосой, рассердился. Пугаешься все, Андрей Иванович, а чего пугаться? Давеча зашел в гастроном Наташке эклер купить, пирожное. А продавщица мне говорит, и при том с суровостью в очках, на место, так сказать, ставит. Эклеров нет. Так вот же, говорю, эклер. А она теперь называется продолговатое пирожное с заварным кремом. Лосой хихикнул. Врешь. Пойди проверь. Вообще-то оно правильно, сказал Лосой, напуская на себя серьезность. С низкопоклонством надо бороться. «Ну и на здоровье, забирая ордера», — произнес Устименко. «Боритесь, черт бы вас подрал с названием пирожного. Это куда проще, чем с Веслогузом или с Горбанюк». Лосой пожал узкими плечами и хотел еще что-то сказать, но Устименко отмахнулся. «Ладно, не учи меня, Андрей Иванович, пинцет мы все равно не станем называть длинными металлическими щипчиками. А впрочем, может, и будем». Утренним поездом приехал Митяшин с супругой, с тещей, солидным тестем и лопоухим весельчаком сыном, который так обрадовался здешнему снегу и льду, что с вокзала отправился на коньках к будущему месту постоянного жительства. Митяшинское семейство привезло с собой очень много луку, нанизанного на веревочке, сухого перцу в стручках, два мангала жарить шашлыки, а остальное было у них ручной багаж, да еще кошка с котятами. Сам Митяшин на ташкентском солнце после войны словно бы провялился, усох, почернел, запустил усы в ниточку, седые, щеголеватые, привык носить шляпу из какого-то материала, вроде бы из хряща, и жаловался, что, несмотря на всю свою тоску по солнцу во время войны в Заполярье, к солнцу в солнечном Узбекистане не привык, даже сильно там болел. При виде трехкомнатной квартиры в новом для начальства стройном доме на лицо Митяшина проступила краска, но никаких изъявлений благодарности он, разумеется, себе не позволил, только значительно посмотрел на супругу и тещу, давая им понять этим взглядом, что другого и ждать было смешно. Если товарищ Устименко обещал, то обещание он выполняет. Убедились теперь? Тесть молча прошелся по всей квартире, поколупал в одной комнате плинтус, в другой краску на двери. Теща сообщила, что вода идет почему-то ржавая. Перепустить надо, застоялась в трубах, объяснил тесть. Не без грусти и сам Владимир Афанасьевич оглядел предназначенную ему квартиру и даже поморщился, представив себе те слова, которые произнесет его теща, когда узнает, почему они опять без квартиры и все еще живут, как бездомные собаки. И детская Наташке была бы, с коротким вздохом подумал он, но додумать не успел, потому что Митяшин сделал ему сюрприз, да какой! Он вдруг представил Владимиру Афанасьевичу тестя, как очень квалифицированного повара-диетолога, которого хорошо знал покойный Спаса Кукоцкой, а тещу, как не менее опытную сестру-хозяйку, и дрогнувшим голосом прибавил, обращаясь к жене, «А Женечка моя, акушерка, современным не чета». Женечка лукаво из-под лобья взглянула на Устименко. Такие, как она, думают, что от их взглядов у мужчин сладко кружатся головы. «Бедненький Митяшин», — вспомнил Владимир Афанасьевич войну, — «как он ждал писем». Но сейчас все было хорошо, даже отлично. Одна квартира и четыре первоклассных работника. Пусть-ка те, кто приедет позже, бросят камнем в неправильное распределение жилплощади.